памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Малая война, которую вел Кутузов против Наполеона, давала ощутимые результаты. Фактически вокруг Наполеона, сидевшего со своими главными силами в Москве, существовало двойное кольцо тактической блокады, состоявшее из армейских, ополченческих и партизанских частей. Масштаб действий был очень велик. И об этом говорит то, что за месяц малой войны, за месяц, французы на подступах Москвы в стычках с партизанами и летучими отрядами потеряли свыше 30 тысяч солдат и офицеров. И разгневанный такими потерями, Наполеон писал своему начальнику главного штаба маршалу Бертье: «Подтвердите мое повеление, чтобы из Смоленска не отправляли ни одного транспорта, иначе как под началом штаб-офицера и под прикрытием 1500 человек». И далее. «Напишите генералам, командующими корпусами, что мы ежедневно теряем массу людей, что число людей, забираемых в плен неприятелем, доходит ежедневно до нескольких сотен. Напишите королю Неаполитанскому, то есть маршалу Яхиму Мюрату, командующему кавалерии, что последняя должна всецело прикрывать фуражиров и обеспечивать от нападения казаков отряды, отправляемые за продовольствием. Наконец, дайте знать герцогу Эльхингенскому, что он ежедневно теряет больше людей, чем в одно сражение, что ввиду этого необходимо лучше урегулировать службу фуражиров и не удаляться на опасные расстояния от войска». Изменить, тем не менее, создавшееся крайне неблагоприятное для французов положение дел не представлялось возможным. Клинкор писал весьма откровенно: «Смоленская дорога была перерезана неприятельскими отрядами в нескольких пунктах, и таким образом мы более не имели надежного коммуникационного пути, связывающего нас с Францией». Наполеон же по-прежнему ожидал начала переговоров. Он был уверен, что фельдмаршал Кутузов либо не хочет, либо не имеет права взять на себя инициативу в переговорах, а Александр I, он готов к переговорам, но он выдерживает паузу, полагая, что таким образом сможет что-то выторговать, когда переговоры, они и в самом деле начнутся. «Император Александр упрямится», — сказал однажды своим штабным офицерам Наполеон. «Он раскается в этом. Никогда не получит он таких хороших условий, как те, которые я предлагаю в настоящий момент. Он наделал себе достаточно бед тем, что сжег свои города и свою столицу. И я не стал бы сейчас ничего от него более требовать. Конфискация английских судов обошлась бы ему дешевле». И вот присутствовавший при этом разговоре Калинкур заметил, что, возможно, любезные слова Кутузова при встрече с Ларистоном являются нарочитой игрой с целью внушить нам надежду на соглашение о близком будущем и усыпить императора, то есть Наполеона, в Москве. Усыпить императора в Москве. Калинкур добавил, что, видимо, в Петербурге сознают свои преимущества и наши, то есть французские, затруднения. И многие маршалы уже открыто советовали своему императору поспешить с уходом из Москвы. Но Наполеон понимал, что теперь он может оставить Москву только с потерей лица. Возможно, и даже скорее всего, именно факторы психологический и политический непозволительно долго, так сказать, зациклили императора на следующей позиции. А позиция такая. Во-первых, уход из Москвы до начала переговоров с Александром I или хотя бы с Кутузовым. Этот уход недопустим по причине политической. В Европе это действие рассудят как военную неудачу Наполеона, как неспособность им добиться победы над Россией, и в самой России уход из Москвы будет воспринят как свидетельство слабости Наполеона. И, соответственно, тогда русские не захотят вступать с ним в переговоры. «Эвакуироваться из Москвы, — говорил своим маршалам император, — означает признать себя побежденным. Таким путем я отнял бы у себя возможность заключить мир с русскими». Во-вторых, русские, проявляя азиатскую хитрость, тянут время с началом переговоров, хотя нет сомнения в том, что этих переговоров сами они очень хотят. Так считал Наполеон. «Оккупация Москвы не пустая вещь для русских», — утверждал Наполеон. «Она лишает русских помещиков доходов. Крестьяне и горожане, которые бежали из Москвы и иных территорий, объедают губернии, куда они направлены и где они осели. Подобное положение не может долго переноситься». И Наполеон был уверен, что положение России, оно близко к хаосу, что вот-вот должны начаться восстания в провинциях. Теперь в-третьих. Александр I не может позволить себе, чтобы Наполеон провел зиму в Москве. Это был бы смертельный удар по самолюбию и престижу Александра I. Кроме того, находясь в Москве, император Франции может начать реорганизацию России. Повторим, так считал Наполеон. Или, во всяком случае, он пытался в этом уверить свое ближайшее окружение. Однако вестей из Санкт-Петербурга не поступало. Между тем, Наполеону установились известные факты, свидетельствовавшие о подходе подкреплений к Тарутино и о реорганизации русской армии. У Наполеона вместе с тревогой крепло убеждение, что необходимо дать русским новое сражение, масштабное и, конечно, победоносное. Причем независимо от того, будут ли французы зимовать в Москве или все же решаться уйти к Смоленску и Витебску, пожалуй, на 10, 11, 12 октября Наполеон был тверд в следующем положении. Необходимость наступления из Москвы на Тарутино и победа над русской армией диктуется тем, что именно это заставит, наконец, Александра I начать мирные переговоры. При этом Наполеон вовсе не собирался вот в эти дни, не собирался прорываться из Москвы на запад. Он вообще не собирался оставлять Москву в эти дни, тем более в случае разгрома русской армии под Тарутино. При этом Наполеон намерен был, тем не менее, вновь отправить Ларисона на встречу с русским главнокомандующим в надежде на заключение хотя бы, ну, перемирия. Видимо, прежняя самоуверенность, она начала покидать императора, и он опасался еще одного сражения, все-таки опасался нового сражения, подобного Бородинскому. В его армии было что-то около 105 тысяч человек, причем все резервы оставались далеко за Смоленском. О составе русской армии Наполеон мог только догадываться, но он понимал, Он знал это из донесений разведки, что Кутузов использовал с максимальной пользой прошедший месяц и, скорее всего, восстановил численно и, возможно, качественно свою армию на добородинском уровне. Понимая, что время работает против него, Наполеон отправил 15 октября Ларистона во второй раз в русский лагерь и одновременно отдал маршалу Бертье приказ подготовки французской армии к действию. Император в тот момент был намерен эвакуироваться из Москвы и перенести свой штаб в Витебск, сохранив Смоленск в качестве форпоста, так вспоминал Калинкур. Из приказа данного Бертье не предусматривается, правда, наступление на Тарутино. Предусматривается организованный с неспешным достоинством отход по Смоленской дороге. Войскам приказано иметь двухнедельный запас сухарей. Правда, пришлось столкнуться с тем, что транспортных средств и лошадей крайне мало и совершенно для нужд армии недостаточно. И, кстати сказать, муки нету на этот двухнедельный запас. Тем не менее, даже при сложившихся непростых обстоятельствах до Смоленска было добраться можно. Однако Наполеон вскоре, ну, впрочем, и вполне ожидаемо, от этого плана отказался. Обратите внимание, как быстро меняется настроение и как ото дня ко дню меняются планы Наполеона. Это говорит о внутреннем смятении. Ларистон возвратился вечером 16 октября. Возвратился без каких-либо результатов. Единственное, что ему удалось получить, был ответ русского главнокомандующего на письмо начальника главного штаба маршала Бертье. Маршал писал, что необходимо придать войне такой характер, при котором страну берегли бы, вместо того, чтобы ее опустошать. Ответ Михаила Леоновича был весьма корректен, но в нем содержались и такие слова. Народ, который в течение трех столетий не видел неприятелей на своей земле, не в состоянии разбираться в тех тонкостях, которые установились среди цивилизованных наций в результате частых оккупаций и современного способа ведения войны. Наполеон прочитал письмо и счел его исполненным достоинства и вынужден был признать: эти люди не хотят вести переговоров. Ровный и дипломатичный тон кутузовского письма не оставлял сомнения в том, что русский главнокомандующий, так сказать, открывает карты и не намерен впредь имитировать свою расположенность к переговорам. Конечно, было бы хорошо, если бы Наполеон подольше задержался в Москве. Подольше, где каждый день ощутимо подтачивал его силы. Однако же была и русская армия, и была Россия. И как опытный психолог Михаил Ларионович Кутузов почувствовал произошедший перелом в солдатах и офицерах. Их желание боевой схватки. Это был важный момент единодушного горения борьбой. Авторитета фельдмаршала хватило бы на то, чтобы удержать армию, рвущуюся к победе, удержать эту армию на тарутинских позициях, но никакого авторитета было бы недостаточно, чтобы предотвратить неизбежное и естественное после патриотического пика диминуэндо. От длительного стояния без дела армия начинает разлагаться, утрачивать и боевые качества, и моральные. Необходимо было вовремя начинать контрнаступление. И теперь фельдмаршал фактически провоцировал Наполеона на столкновение. Благодаря данным разведки Михаил Ларионович Кутузов знал о плане Наполеона отойти к Смоленску и, возможно, еще дальше. Он знал, через какое внутреннее сопротивление ломая свою гордыню, прошел французский император, принимая это решение. Но торжественный отход на Запад французов вовсе не входил в планы Кутузова. Самоуничтожение великой армии произойдет только в том случае, если удастся психологически окончательно сломать ее офицеров и солдат. А это произойдет тогда, когда они поймут, что вынуждены подчиняться воле противника. Взять психологический верх значит навязать противнику свою волю. Именно это и означает победить. Михаил Ильич Кутузов ведь обещал своему императору обмануть Наполеона, то есть обыграть его психологически. Именно это он и делал. И в этот раз он рассчитал все точно. «Для безопасности армии следует отбросить Кутузова», — заявил Наполеон, «а для удовлетворения общественного мнения разбить его, прежде чем начинать отступление и располагать войска на зимние квартиры». Император решился на наступление на Тарутино, император назначил на 18 октября смотр войскам и приблизительно на 20 октября назначил выступление в направлении Калуги. В полдень 18 октября, когда Наполеон производил смотр войскам после парада, пришло сообщение о нападении русских на французский авангард под командованием маршала Мюрата. И Калинкур записал в дневнике: «Кутузов подготовил на 18-е свой сюрприз, который так жестоко открыл всем глаза». После того, как место дислокации русской армии стало известно Наполеону, он отправил свой авангард под командованием маршала Иоахима Мюрата на Калужскую дорогу следить за русскими. Иоахим Мюрат расположил свой корпус в Воронове, сравнительно близко от аванпостов корпуса Милорадовича, являвшегося, в свою очередь, авангардом русской армии. Первый кавалерист Европы Иоахим Мюрат, выдающимся полководцем, не может считаться даже при большом желании. Он расцветал в сражении, он был вдохновенен и дерзостен во время кавалерийской атаки, он был хорошим исполнителем приказов Наполеона, которому был верен, тем более что с семьей Бонапартов его связывали брачные узы с сестрой Наполеона, Каролиной Бонапарт. Жену свою Иоахим боялся. Боялся, как и ее брата, но в целом брак, ознаменованный 4 детьми, был счастливым. Наполеон сделал Мюрата королем Неаполя и Сицилии. Это был театральный король, так о нем отозвался язвительный Сегюр. И ему вторил Калинкур. Мюрат был более похож на короля со сценических подмостков. Мюрат и Милорадович, они довольно часто встречались на аванпостах. Ну, во-первых, это позволяло урегулировать возможные недоразумения, возникающие при близко стоящих друг против друга армиях. Во-вторых, Мюрат по своей наивности полагал, что таким образом он может выведать какую-то полезную информацию, но легко сам стал жертвой генерала Милорадовича, усыплявшего бдительность неаполитанского короля и скармливавшего ему огромными порциями дезинформацию. Послание Мюрата Своему императору сначала радовали Наполеона, русская армия близка к сдаче. Вскоре, однако, легкомысленный оптимизм Мюрата стал внушать опасения. Наполеон уже понял, что русская армия готовится к продолжению войны, а Мюрат писал, что все хорошо, и что казаки, они не станут против него воевать, потому что они его любят, и поскольку они намерены сделать его своим казачьим королем. Наполеон понял, что командующего авангардом надо менять, но не успел. Васильчиков, полковник Ахтырского гусарского полка, находясь в передовой линии, докладывал утром 15 октября, что французские войска стоят в Воронове без движения. Вечером же Васильчиков уже докладывал, что в лагере французского авангарда заметно движение обозов в направлении Москвы и Можайска. И в тот же вечер генерал-майор Дорохов в подтверждении донесения гусарского полковника извещал, что неприятель начал частичный отход из Воронова к Москве. Фельдмаршал понял, что в течение недели или полутора Наполеон намерен оставить Москву. Если французы не собираются оставаться на зимовку в Москве, то это был последний срок для отступления. А то, что противник зимовать в Москве не будет, Михаил Леонидович Кутузов знал с самого начала. Не случайно он писал Александру Первому: «Неприятель намерен ретироваться по Смоленской дороге, и нынешняя наша позиция дает удобность для контрдействий». Собственно, с таким расчетом и выбрано было именно Тарутино. Донесения из летучих отрядов не оставляли сомнений относительно намерений Наполеона уходить из Москвы. И в такой ситуации целесообразно было нанести удар по корпусу Мюрата. Во-первых, разгром авангарда он все-таки ослабил бы французскую армию. Во-вторых, это сражение заставило бы Наполеона сначала попытаться атаковать основную армию русских, которые должны именно вернуть французов на старую Смоленскую дорогу. То есть Наполеон, его маршалы, генералы, офицеры, солдаты, все они должны понять, что они уходят тем же путем, по какому пришли, не по своей воле, а именно принуждены к тому волей своего несокрушенного врага. Логика Кутузова лишена банальной линейности, она истекает из постигнутого долгими годами богатого опыта психологии войны. Казалось бы, русский главнокомандующий должен был радоваться уходу Наполеона из Москвы в направлении Смоленска, но для Кутузова как раз важно было, чтобы Наполеон вышел не на Смоленскую, а на Калужскую дорогу. Наполеон хотел представить отход на запад перед Европой, да и перед своими маршалами и солдатами, перед собой, наконец, как заранее запланированный маневр. Наполеон хотел сохранить лицо, а задача Михаила Леоновича Кутузова была в том, чтобы не дать французам и их императору сохранить лицо, в том, чтобы всему миру было понятно, не маневр осуществляет француз, а отступление. И только в этом случае очень быстро начнется деградация великой армии, а отступление превратится в бегство. А если этого не произойдет? А если этого не произойдет, тогда война продолжится на следующий год, когда Наполеон восстановится за счет подтянутых из Европы резервов, и его придется выдавливать, и с каким трудом, и с какой кровью придется выдавливать из Белоруссии и Литвы. Именно по совокупности всех этих соображений Кутузов решил осуществить удар по корпусу маршала Мюрата. Удар 17 октября. Диспозиция была готова к полудню 16 октября, и следовало размножить ее по количеству назначенных к наступлению колонн, Однако из-за интриг генерала Бенниксена, фактически сорвавшего работу квартирмейстерской части, диспозиции вовремя не были доставлены. Наступление было сорвано и переназначено на следующий день. Такова самая распространенная версия. Но нельзя, впрочем, исключить и иной. Дело в том, что ночью, ну что-то около часа ночи 17 октября, Кутузов получил от Фигнера дополнительные данные о якобы начавшемся движении всей армии Наполеона по старой Калужской дороге. Ошибка Фигнера, офицера с крайне высоким самомнением и часто выдававшего собственные соображения и фантазии за реальность, ошибка очень серьезная. Скорее всего, Фигнер принял за выступление Великой армии из Москвы масштабную подготовку к строевому смотру, назначенному Наполеоном на следующий день, на 18 октября. Если Наполеон действительно вышел из Москвы, то его полки успеют подойти 17-го на подмогу Мюрату в самый разгар сражения, и это ставило русскую армию по диспозиции покинувшей Тарутинские позиции в стратегически уязвимое положение. Велик был риск. И фельдмаршал задержал выступление, приказав приготовиться к бою на позициях Тарутинского лагеря. К полудню 17 октября прибыли курьеры от Кудашева, Долохова и опять Фигнера. Информация о выступлении Наполеона из Москвы не подтвердилась, и тогда и было назначено сражение на следующий день, то есть на 18 октября. Вот такая версия все же более правдоподобна, и она имеет подтверждение. Мнение же о вине Бенниксена, вряд ли возникло случайно. Кутузов был злопамятен, упорен и искусен в противодействии своим недругам, не упускал для их дискредитации ни одного, даже случайно подворачивающегося мотива. Но, впрочем, барон Бенниксен, ему довелось отличиться. Еще и как отличиться 18 октября. Именно он, как старший по званию и производству среди генералов, и формально являвшийся начальником генерального штаба, выступил координатором в действиях наступающих колонн. Как бы неплохи были отношения фельдмаршала с Бенниксеном, однако Леонтий Леонтьевич был одним из самых опытных и профессионально вышколенных генералов. Однако в этот раз Бенниксену не удалось проявить свой профессионализм. Ему не удалось согласовать движение всех колонн. По диспозиции основной удар наносился войсками русского правого фланга. Конница Орлова-Денисова выходила в тыл левого фланга Мюрата, в то время как корпус генерала Багаута атаковал его с фронта при поддержке корпуса Астермана Толстого, при этом в резерве находились корпуса графа Строганова и конный корпус Меллера Закамельского. Войска русского левого фланга должны были совершать отвлекающий маневр, план предусматривал синхронность действий, однако находящийся в колонне второго корпуса Бенниксен синхронности обеспечить, увы, не смог. Орлов-Денисов со своей легкой конницей единственный вышел вовремя на исходные позиции, обойдя левый фланг французов, и, надеясь, что прочие действуют в соответствии с диспозицией синхронно, в одиночестве, ранним утром, в тумане, атаковал позиции французских кирасиров и опрокинул их. Атака была удачной в силу своей неожиданности, но его ведь не поддержали прочие колонны. Только около 7 часов утра Багаут вывел свою корпусную колонну на исходные позиции, а неприятель был уже подготовлен и встретил русских артиллерийским огнем из 38 орудий, и среди погибших при первом залпе оказался сам генерал Багаут. Принявший команду Бенниксен запаниковал и, упуская момент для атаки, стал дожидаться подхода корпуса Астерман-Толстого, Слишком много времени было потрачено на теперь уже совершенно ненужное выравнивание колонн. И когда Бенниксон с силами двух пехотных и одного конного корпуса начал атаку, Мюрат уже начал уводить свои войска к Москве. Он все понял. При выполнении кутузовской диспозиции корпус Мюрата должен был оказаться прижатым к русскому левому флангу. Именно там и находился сам Кутузов. Но в реально сложившихся обстоятельствах Мюрат, оставив на поле боя около 5000 солдат и офицеров и 38 орудий со всем обозом, сумел вывести войска из очень сложной ситуации и уйти в сторону Москвы. Заметив, что после атаки Орлова-Денисова в рядах французов началась паника, но Мюрату удалось ее подавить и здраво оценить обстановку. Впрочем, благодаря Бенниксену у него на это было время примерно полтора часа. Потери русских составили всего 300 погибших. В целом сражение, было вполне успешно, но корпус Мюрата, он ведь только понес поражение, а мог быть полностью блокирован и уничтожен. Бенниксен, Ермолов, Милорадович, они просили у главнокомандующего разрешения на преследование французов, но получили решительный отказ. «Если не умели мы поутру взять Мюрата живьем и прийти вовремя на места, то преследование будет бесполезно. Нам нельзя отдаляться от позиции». Бенниксен и Ермолов, между прочим, до конца жизни будут считать, что таким образом главнокомандующий сводил с ними счеты. Пройдет время, и Леонтий Леонтьевич оправится от полученного шока, а он-то уж хорошо понимал, что именно он, не обеспечивший синхронный выход на позиции частей правого фланга, виновен в том, что Мюрат ускользнул из ловушки. Бенниксен оправится и будет утверждать, что из личной мести фельдмаршал украл у него победу. Некоторые из генералов тоже ведь считали, что если бы главнокомандующий пустил в дело всю конницу, то если бы и не весь корпус Мюрата был уничтожен, то во всяком случае потери французов были бы более значительными. Но у Михаила Леонтьевича Кутузова была причина, чтобы считать теперь решительные действия армии против Мюрата по существу бесполезными. Во время Тарутинского сражения Михаил Леонтьевич Кутузов находился еще до восхода солнца на левом фланге. Своевременно пехотные корпуса Лаврова, Копцевича, Раевского и Бороздина перешли Нару, синхронно выдвинулись к речке Чернишне И здесь остановились в ожидании, что к их фронту будут прижаты отступающие полки Мюрата. И вот в самый разгар боя на правом фланге главнокомандующий получил срочную депешу от Кудашева. А Кудашев передавал фельдмаршалу перехваченные Сеславиным распоряжения маршала Бертье. Это распоряжение маршала Бертье генералу Орнано и приказ маршала Даву по своему корпусу. И вот суть полученных разведкой документов была такова. Наполеон отдал своей армии приказ в ночь с 18 на 19 октября сосредоточиться на Калужской заставе и ранним утром 19 октября начать движение по старой Калужской дороге. Движение осуществлялось в следующей последовательности. В авангарде идет 4-й корпус вице-короля Италии генерала Евгения Богарне. За авангардом следовала старая гвардия под командой маршала Франсуа Жозефа Лефевра и резервная гвардейская артиллерия генерала Жана Сорбье. При старой гвардии находится главный штаб, возглавляемый маршалом Бертье. Естественно, здесь же находится сам Наполеон. За старой гвардией идет 1-й корпус маршала Даву. За корпусом Даву 8-й вестфальский корпус генерала Андраша Жено. За вестфальцами 5-й корпус князя Иосифа Понятовского. Ну а затем то, что осталось от конных резервных корпусов. В арьергарде 2-й корпус маршала Мишеля Нея. А вот молодая гвардия во главе с маршалом Мартье оставалась в Москве на тот случай, если пришлось бы при каких-то неожиданных обстоятельствах отходить обратно к Москве. Итак, Наполеон решился на, если не уход, то на выход из Москвы. Более того, он отказался от того, чтобы проскользнуть в Смоленск, а выбрал юго-западное направление. По итогам строевого смотра 18 октября в армии Наполеона был следующий расклад по корпусам. Гвардия – 17 тысяч пехоты и 4,5 тысячи конницы при 112 орудиях. 1-й корпус маршала Даву. 27 тысяч пехоты и 1400 человек конницы при 130 орудиях. 3-й корпус маршала Нея, 9400 человек пехоты и 850 кавалеристов при 60 орудиях. 4-й корпус вице-короля Италии Евгения Богарне, 23500 человек пехоты и 1600 человек конницы при 88 орудиях. 5-й корпус генерала и польского князя Понятовского. 4600 человек пехоты и 850 кавалеристов при 45 орудиях. 8-й корпус генерала Жено. 2000 пехоты и 750 кавалеристов при 32 орудиях. Кавалерийский резерв в 4800 человек при 60 орудиях конно-артиллерийских рот. И также по армии числилось 4000 спешенных кавалеристов. Итак, Наполеон располагал 87 тысячами пехотинцев, 14 тысячами кавалеристов, ну, если быть точнее, 14 760 и 533 орудия. Правда, сюда же следует добавить обслугу артиллерийского парка, обоза, лазаретов, инженерно-саперные роты. В совокупности это давало 8 тысяч человек, и таким образом из Москвы вышло 113 760 человек в совокупности. И это при том, что армия пополнилась резервной дивизией Делаборда и итальянской дивизией Пино. Вот даже поверхностный подсчет обнаруживает, что за время стояния в Москве армия Наполеона сократилась не менее чем на 35 тысяч человек, и особенно пострадала конница. Первые части вышли из Москвы в полдень 19 октября, сравнительно скоро они остановились в селе Троицкое, и здесь Наполеон в селе Троицком узнал об итогах Тарутинского сражения, которое произвело на него угнетающее впечатление. Калинкур вспоминал, что именно 20 октября, именно в селе Троицком, и именно после размышлений по итогам Тарутинского сражения Наполеон принял решение оставить Москву без каких-либо надежд на возвращение туда, и здесь он принял такой план предстоящих военных действий. Первое. Маршал Мортье должен полностью эвакуироваться с Малой гвардией из Москвы во второй половине дня 23 октября. Перед этим он должен взорвать Кремль и оставшиеся после пожара наиболее значительные общественные здания, такие как Дом Пашкова, Московский университет, Сухарева башня, Новодевичий, Донской и Андроников монастыри. Это была месть Александру I за нежелание идти на мирные переговоры. Ну и это была своеобразная декларация, суть которой вполне очевидна. Наполеон предупреждал, что будет воевать с предельной жесткостью и без каких-либо снисхождений. Второе. Маршалу Нею следовало выдвинуться в Воронковское дефиле и ввести русских в заблуждение, будто бы это движется вся французская армия. По мысли Наполеона, это заставило бы Кутузова оставаться на прочной Тарутинской позиции в ожидании именно здесь генерального сражения. Третье. После того, как удастся ввести в заблуждение Кутузова и на некоторое время парализовать его действия, совершить с оставшимися войсками фланговый обход с запада русской армии по дуге Фоминская, Боровск, Малоярославец, с тем, чтобы выйти на Калугу. На Калугу, где находились основные продовольственные склады и склады боеприпасов, материального имущества русской армии. Захватив эти склады, Наполеон одновременно тем самым намеревался как бы сбить спесь с русских, как он сам это говорил. То есть император тоже хорошо понимал значение психологического фактора в войне, не говоря уже о том, что содержание этих складов, конечно, для французов было крайне ценно. И боеприпасы, и прочие запасы у них находились в состоянии критическом. Четвертое. Выход Наполеона в Калугу и уничтожение материальной базы русской армии, той базы, что готовилась в течение последнего месяца и опираясь на которую русские намеревались переломить ход войны, это вынудит русского главнокомандующего оставить укрепленный лагерь в Тарутино и на невыгодных для себя условиях при угрозе атаки с тыла корпусом Нея принять сражение. Наполеон понимал, что это все равно будет очень тяжелое сражение. Но он был уверен, он все-таки был уверен, что ему удастся одержать верх. Примечательно, что по воспоминаниям Сегюра и Калинкура император уже не говорил об уничтожении русской армии, а говорил о том, что он ее отбросит в сторону. Выигранное сражение было крайне необходимо для оправдания отхода из Москвы в Белоруссию и Литву. Пятое. После того, как армия Кутузова будет, так сказать, отброшена, «мне все равно, куда они решатся отступить», — сказал маршалом Наполеон, «хоть на столь дорогие им московские руины». Итак, после того, как армия Кутузова будет отброшена, следовало развернуться на восток и захватить Тулу. Уничтожение главных оружейных заводов России должно было довершить оправдание перед Европой и убедить даже самых суровых скептиков, что Наполеон не утратил инициативы в войне, что все, что он делает по своей воле и по предначертанному им плану. Шестое. После разорения Тульской и Калужской губерний Наполеон вовсе не намеревался продвигаться на юг или юго-запад. После этого, писал Калинкур, император во что бы то ни стало рассчитывал направиться к Смоленску. Но прежде, чем реализовывать свой план, следовало убедиться в том, что русские находятся в Тарутино. И Наполеон отправил из Троицкого 20 октября в Тарутино своего адъютанта, полковника Бертами, с письмом, якобы написанным Бертье и якобы в Москве. Суть письма: о необходимости дать ход войне, сообразный с установленными правилами. Опять. Бертами застал Кутузова в Тарутинском лагере, получил от него ответ. Фельдмаршал, в частности, писал: «Повторяю здесь истину, значение и силу которой вы, князь», а Бертье имел титул князя Невшательского, «несомненно оцените. Трудно остановить народ, ожесточенный всем тем, что он видел. Народ, который в продолжении 200 лет не видел войн на своей земле, народ, готовый жертвовать собой для России и который не делает различий между тем, что принято, и что не принято в войнах обыкновенных. Что же касается армий, мне веренных, то я надеюсь, князь, что все признают в образе действий их правила, характеризующие храбрый, честный и великодушный народ». Ответ получен был Наполеоном уже на следующий день, уже в Игнатьево. Ответ Наполеону не понравился. Но самое главное, было получено подтверждение недвижности русской армии на Тарутинской позиции. Передвинувшись 22 октября в Фоминское, Наполеон стал стягивать свои войска сюда для марш-броска на Калугу, и 23 октября в дивизии была направлена диспозиция. Наполеон был уверен, что на этот раз ему удалось обмануть русского главнокомандующего. А на самом же деле Михаил Леонидович Кутузов, по сообщениям Дорохова, полученным в ночь с 20 на 21 октября, понял замысел противника. Когда же 22 октября партизаны сообщили о выдвижении наполеоновской ставки, а это легко определялось по дислокации Старой гвардии, по выдвижению наполеоновской ставки в Фоминской, Кутузов получил достаточное подтверждение своей догадки. Французы совершают обходной маневр на Калугу. Настало время ответного хода.